Среда. Добрый вечер. Культурная среда на радио ВК. Я Ольга Левская. Сегодня очень рада тому, что у нас присутствует здесь Рената Брачун. Рената, давайте поздороваемся. Добрый вечер, Оля. Добрый вечер все, кто нас слышит. Для всех, кто нас слышит, я рассказываю, что у нас сегодня будет происходить. Дело в том, что сама передача «Культурная среда» у нас посвящена тому, что происходит в городе Красноярске. Мы рассказываем всему миру и красноярцам про других красноярцев. Культурная среда города зависит от того, в каких условиях она происходит. И есть такое, ну, может быть, это миф, может быть, это правда, что город влияет даже своей архитектурой, своей атмосферой, своим расположением на то, что в нем происходит. И Рената Брачун – это как раз тот человек, который точно знает, чем наш город отличается от других городов с точки зрения вот этой атмосферы, создаваемой историческими событиями, историческим фоном. Я была на ваших экскурсиях, и у меня очень много вопросов, которые, безусловно, являются вот результатом того, что я наблюдала. Рената, а вы вот так прекрасно знаете Красноярск. Откуда это? Ой, спасибо. Узнаю, очень много читаю, очень много брожу по нашему городу. Здесь, знаете, как и информация, которую я черпаю из разных источников, и мои эмоции. То есть сначала должна чем-то зажечься, что-то увидеть такое, о чем мне хотелось бы узнать. И потом начинается процесс, когда вот информация идет тебе в руки. Или не идет, наоборот, или это скрытая какая-то пока что тема. И тогда я ее откладываю в сторону, понимаю, что еще рано, к этому еще не созрела. Значит, все равно когда-то вернусь к этому вопросу. И, может быть, это будет какой-то уже другой взгляд. Может, я буду опытнее. Может быть, я как-то другими глазами на это посмотрю, и выйдет другая информация. Сам вот этот путь человека, который рассказывает другим людям про Красноярск, про здание Красноярска, про горожан Красноярска, которые были в истории города, как вы на него попали? Что на него привело? Вообще интерес к городам у меня всегда был. Я люблю путешествовать, я люблю открывать новые города. Причем это каждый раз какой-то новый роман. Он может быть счастливым, может быть взаимным, а может быть и нет. Не всегда города меня принимают. Наверное, ну, вы тоже чувствуете, что иногда ты приезжаешь в город и понимаешь, что вот даже дежавю какой-то, ты здесь уже был, может быть, прожил какую-то жизнь. Иногда приезжаешь, и вроде бы все красиво, все интересно, история какая-то богатая, а город тебя не трогает, тебя здесь не было, не осталось твоего сердца здесь, твоей души. И вот этот путешествие, вот эта страсть к путешествиям, открытие новых городов как-то вот, видимо, суммировалось, когда вот количество переходит в качество. И в один прекрасный теперь уже миг я поняла, что я очень много езжу, но я не знаю своего города, а он тоже интересный. И он начал мне раскрываться вот какими-то фрагментами, какими-то сторонами уже виденного мною, наоборот, в других городах. Это вот, знаете, когда замыленный взгляд, и ты не видишь, ты ходишь все время по одной и той же улице, не поднимая головы. Ты смотришь просто на часы и все время куда-то опаздываешь. Есть мужчина и жена, а потом художник пишет их портрет, он смотрит и понимает. Красавица! А у вас это как было? У меня было после очередного отпуска. Я приехала из Питера, это было чудесное лето, трехгодичной давности. Я возвращалась рано утром с утреннего рейса. Ну, уставшая, как обычно, после длительного перелета. Грустная, грустная, потому что понимала, что целый год мне еще ждать следующей поездки в Питер. Ехала на автобусе. А было такое, знаете, утро, бывают вот такие летние дни, когда весь город выезжает куда-то, да? В городе никого нет. Он такой чистенький. После дождя ночного. Все как-то вот по-другому смотрится. И я вот в этом ленивом состоянии грусти и меланхолии еду и вдруг понимаю, что что-то промелькнуло интересное за окном автобуса. Модерн, классика, неоклассика. Не может быть, не может быть, потому что я только это все смотрела в Питере. Конечно, там этажность другая, там другие архитекторы, но в Красноярске это тоже есть. И для меня это был вот такой взгляд, прямо вот полчаса какого-то невероятного открытие. И вместо того, чтобы отсыпаться, приводить себя в порядок, я помчалась опять в город. Я шла по проспекту Мира, по которому я хожу со студенческих лет. И я просто, вот я не могла наглядеться на это. И был еще такой, знаете, период, все, вот то лето, это было как бы сигнал, что город тебя увидел. Ты его сначала увидел, и он разрешил себя увидеть. Потому что подворотни, в которых я... Вот мне не приходилось даже никогда туда заглядывать. Просто даже мысли такой не было зайти куда-то в какую-то арку, посмотреть, что там внутри. Какие-то странные подвалы со сводчатыми стенами вдруг для меня открылись. Какие-то деревянные домики, о которых я не представляла о их существовании, хотя они в центре в самом находятся. Огородики внутри исторических кварталов. Казалось бы, их вообще не должно уже быть в 21 веке. И люди, которые для меня стали живыми, те, кто строили наш город, кто в нем жил, я вдруг начала про них читать и просто их ощущать, представлять. Вот это какая-то энергетика совершенно удивительная в нашем городе, потому что город 400-летний, ну скоро уже будем, да, отмечать 400-летие, город вот нажитой, обжитой, намоленный, было им... плохое и хорошее, и вот это все, оно живое. Вот так же, как мы каждый день что-то делаем, не понимая, что это история. Вот завтрашний день – это уже история, да? История нашей ли жизни, или нашего города. А тут 400 лет. Каждый день происходило что-то с этим городом. Есть какие-то моменты в истории, которые стали откровением? Вот если брать исторические периоды, как это вообще было, вот это изучение? И изучали эпохами, изучали улочками. Есть какая-то система, как это происходило? Или это была просто вот информация вся? Вот сначала действительно улицами. То есть я смотрела те здания, которые больше всего меня поразили. Искала о них информацию. И как-то вот прям складывались уже маршруты. Но понятно, что нужно взять всю историю города, иначе непонятна вообще логика его развития. Поэтому я смотрела, конечно, и что было в ту эпоху Средневековья, начало 17 века, и как вот это место потом трансформировалось. Чем оно, как вот этот центр развивался, почему именно так, почему именно в этих местах деревянные здания, а здесь каменные, что происходило, какие события влияли на архитектурную застройку. Пожары. То есть вот интересно, что многие несчастья городские, они нам как-то вот способствовали, наоборот, возрождению чего-то нового. Сказали, что не надо строить деревянные дома, нужно строить каменные. И это уже был такой большой-большой прорыв в архитектуре. Если говорить про вот эту вот архитектурную составляющую и говорить про составляющую истории, вот, которая повлияла на развитие. Насколько ощущается сейчас при приезде в другой город какие-то аналогичные процессы? Можно ли, приехав в город, вот, обладая информацией про родной город, другой город увидеть с этой точки зрения? Конечно. Мы так устроены, что мы сравниваем. Мы сравниваем свой город с городом, который мы видим первый раз. Да? Мы пытаемся найти что-то похожее, это, вот, наверное, на подкорке, что-то знакомое, за что можно зацепиться. И наоборот, пытаемся увидеть что-то незнакомое, потому что мы приехали сюда удивиться, вот, если это путешественники, да, если это туристы. И вот все время мы вот в этом находимся, в двояком состоянии, найти знакомое и найти, наоборот, непривычное. Интересное, другое совсем. Впечатления новые, да. Какие-то. Для человека, который живет в Красноярске, одновременно смог его увидеть как гость. Глазами человека, который вот просто приехал в интересное место и должен про него узнать. Получается, что это такое вот двойное поле видения. Вот как человек с таким двойным полем, что бы вы могли сказать о Красноярске в сравнении с другими какими-нибудь городами России, которые вы знаете хорошо, в которые я знаю, что вы приезжаете и показываете их другим людям? Там тот же Санкт-Петербург, Новосибирск. Нам, красноярцам, очень легко жить в Санкт-Петербурге, входить в этот город, потому что вот вспоминайте Васильевский остров. Большой, средний, малый проспект. У нас то же самое. Стрелка... Проспект Мира – это самое главное. Улица Благовещенская, нынешняя улица Ленина. Улица узенькая, современная улица Карла Маркса. То есть даже планировка была повторена планировка Васильевского острова. В 1773 году деревянный город сгорел. Выясняли вообще, нужен ли Красноярск. Решили, что нужен. Прислали сюда геодезиста. Очень редкая тогда была профессия. И он распланировал город вот по новому Санкт-Петербургскому плану. Три больших перспективы с востока на запад, от Стрелки до Афонтовой горы. Пересекаются перпендикулярно взозами от Енисея до Кача. Это план Васильевского острова. Получается, что взяли план, существующий уже, и применили к местности? Она очень похожа просто по конфигурации, и тут думать даже особо не надо было. А вот когда это произошло, что произошло с остальной частью? То есть она потом прилепилась каким-то образом? А тогда остальной части не было. Тогда, дай бог, еще никто не верил даже, что до Афонтовой горы мы когда-нибудь дорастем. Это был крошечный-крошечный городок. К моменту возникновения Енисейской губернии, к 1822 году, в городе не было даже 4000 населения. По нашим меркам это вообще деревня. Когда был следующий вот такой яркий, то есть я понимаю, что это вот был такой большой такой этап, да, а там были какие-то персонажи или личности, которые уже сейчас вот известно, что приняли, скажем так, участие, роль играли в формировании будущего города? Известно что-то вот про этот период? После пожара, первого Красноярского пожара, началось строительство нового города. Совершенно с нуля, потому что от старого практически ничего не осталось. Вот на этом пепелище начинают возводиться дома. Дома, прежде всего, на улице Большой. Деньги откуда берутся? Кто вкладывает деньги в это? Это купеческие здания. Чем ближе тогда было к Стрелке, тем человек был богаче. То есть на улице Большой строились самые богатые, самые такие уважаемые люди Красноярска. Вот улица, которая Карла Маркса, которая Качинская, они попроще были. И сейчас мы даже видим, что там есть деревянные дома сохранившиеся, то это уже мещанские кварталы. А здесь строили самые-самые выдающиеся. Знаменитое Кузнецовское подворье. Это огромная территория, которая принадлежала одной семье Кузнецовым. Формировалась она вот в начале 19 века и до конца, считай, до революции. Три поколения Кузнецовых выросло на этой территории. Это от нынешней улицы Каратанова до 9 января. Никто из красноярцев больше такой огромной землей под жилыми домами не обладал. А если говорить про роль как раз вот этого строительства и привязывать ее к культурной жизни города. Мы можем какие-то параллели увидеть в том, как рос Красноярск и что происходило в Красноярске, ну, скажем так, купцы, люди практического склада, и в какой момент стали возникать какие-то вещи вот этой надстройки, скажем, эмоциональный, культурный, первый театр, первые какие-то общественные места, которые созданы не только для частного пользования, а целью имеют просто создание атмосферы в городе. Ну, вот как раз начало создания Енисейской губернии. Первый вообще объект такой общественного пользования у нас нынешний парк имени Горького. Тогда он городской сад назывался. Тогда формировался новый центр. В то время вот как раз от Качи до Енисея на этом месте шумел девственный лес, который до этого никто не трогал. Красноярцы туда ходили за грибами, за ягодами. Единственное условно обжитым местом было кладбище. То есть это считалось очень дальней окраиной городской. И по новому плану, по плану уже губернского города, было решено, что именно здесь будет новая площадь, центр города. То есть центр сделали как бы на вырост. До него еще городу приходилось дорасти. То есть сделали площадку, которой нужно было, чтобы застроили. Да. И получилось так, что Степанов, первый наш губернатор, догадался часть леса этого оставить, огородить его забором и сделать из него вот такой естественный сад. И этим садом долгое время Красноярск гордился. Это был прям лучший сад Сибири. Когда вы раскапываете вот такие истории, понятно, что они есть в книгах, но вот есть ли там информация по участникам, основным действующим лицам? Можно ли там как-то попробовать увидеть этих людей не только с точки зрения того, что они сделали или подписали какие-то документы, а попробовать почувствовать, что ими двигало. Угу, да, пробую чувствовать. Вот история с нашим драматическим театром. Очень драматическая, кстати, история. Начинается она опять, та же фамилия, которая уже звучала, Кузнецова. Петр Иванович Кузнецов – это тот человек, который выучил Василия Сурикова. Он же построил часовню Параскевы Пятницы. Он был великим путешественником. Для него было легко поехать в Москву, в Санкт-Петербург. Причем не только по каким-то торговым делам. Он вывозил туда еще и семью свою многочисленную. Часто брал старших детей с собой. Железной дороги не было, ехали очень долго, если еще и детей везли. То есть уезжали на сезон. Петр Иванович снимал лучшие ложи в лучших театрах. Он приучал детей к театру. И вот эти 9 человек, его детей, выросли театралами. И когда Александр, старший его сын, отучившись, вернулся в Красноярск, ну, одно из первых дел, которое он затеял вместе со своим другом Иннокентием Щеголевым, это вот как раз создание театра. Здания театра к тому времени еще не было. Решили построить деревянное здание. Строили всем миром, вот там, где сейчас находится «Локомотив», стадион «Локомотив». И вот этот деревянный театр простоял, прослужил красноярцам 20 лет. И потом в одну ночь сгорел, не смогли они его уберечь. Это конец 19 века. Тут же Александр Петрович, он уже взрослый человек, но он опять идет в городскую думу с предложением строить новый театр. Ну не можем мы жить в Красноярске без театра. Строят, причем собирают опять деньги по подписным листам. Опять это строительство именно общественное. Там нет казенных денег в этом проекте. И строят, и 1902 год, через неполных 3 года после того, как сгорел деревянный театр, у нас появляется прекрасный уже народный дом, будущий театр имени Пушкина. То есть это вот именно инициатива купцов, которая была поддержана горожанами. Какая великолепная история. Получается, история, которая повторяется на самом деле, я так думаю, из поколения в поколение, когда люди строят тот мир, в котором должны жить дети. Да? И если люди это осознают, то они, в общем, в это вкладываются. Ну, в Красноярске вообще было очень много вот таких было историй, когда какая-то инициатива прозвучала, в городскую думу обращаются, а дума говорит, а денег нет. И тогда начинается... Вот что-то это напоминает. Ну и что? И что мы без этого будем обходиться, говорят красноярцы? Нет. И начинается вот это вот, либо это подписные листы всем миром, либо обращаться к какому-то конкретному человеку, который заинтересован в этом, в создании этого проекта. А ведь у купцов были свои вот какие-то вот фишки. Кто-то занимался тем, что давал деньги на образование. Кто-то занимался строительством вот именно храмов и церквей и помощью потом дальнейшей этим учреждениям. Кто-то занимался убогими сирами, это приюты, детские приюты, это богадельня. То есть вот все это рождалось буквально вот в Красноярске в конце 19-го, начало 20 века без участия финансов из центра. По сути дела, этим занималось не государство, а именно сами жители, да, то есть то, что происходит, когда люди хотят изменить жизнь к лучшему. А вот слово «меценат» – есть такое старое хорошее слово, которое обозначает как раз людей, которые готовы социальную жизнь финансировать из собственного кармана. Какие-то первые имена есть запечатленные? Это была какая-то история, когда вот кто-то первый это сделал? Мы можем установить? Отец Петра Ивановича Кузнецова. Вот про что бы ни говорили в городе, благоустройство, гимназии, женские, мужская, какие-то там училища, везде будет звучать фамилия Кузнецовых. Либо это Иван Кириллович, либо Петр Иванович, либо дети Петра Ивановича. Все три поколения, все были меценаты. Иван Кириллович один из первых. Это первый человек, который в Красноярске подтвердил первогильдийство. То есть он официально заявил, что он самый богатый человек в Красноярске. Он стал купцом первой гильдии в 1835 году. И, естественно, на него люди смотрели. Вот там же нельзя еще убирать вот этот вот вопрос нашего обычного человеческого тщеславия. Если ты уж заявился, то ты будь добр. И благоустройство города, он один из первых начал давать деньги вот на такие вещи. До этого никто не обращал внимания, ну кроме вот первого, кстати, Степанова. Вот Степанов заставлял красить заборы, поправлять их, чтобы там все было по линейке, чтобы там опрятные были улицы. Ну, понятно, он был при должности, да. У него была такая государственная должность. Он еще был столичным человеком. У сибиряков все-таки это пришло потом позже, когда они действительно могли куда-то съездить, увидеть, как люди другие живут в других городах. А Кузнецов взялся вот за это один из первых. Он назвался купцом первой гильдии и полез в кузов, стал создавать то, что... Он, кстати, один из первых, тоже это был такой первый пример, когда он построил или купил ли дом для больных, не, как это сказать, болезни, которые не вылечиваются. Хоспис. Ну, что-то вот, вроде да, хоспис, приюта, но на тот момент было, видимо, другое, то есть, естественно, было другое слово. То есть, приют, ну, это какая-то богадельня, именно вот для такой категории людей. Его друг Васевский, я все время рассказываю, они очень дружили, и во многих историях вместе... Какая фамилия прекрасная. Да, Васевский – это меценат, который давал нам церквям, то есть это прямо его была стезя. Он, благодаря его финансированию, была построена колокольня Воскресенского собора. Вот за их вот такие великие для города дела и тот, и другой были похоронены на кладбище Воскресенского собора. Вот интересно, да, это тоже было вот привилегия. Казалось бы... Культурная среда. Культурная среда на радио ВК. Ольга Левская расспрашивает Ренату Брачун о меценатах, о известных людях города. Мы сейчас говорим про период до революции, про конец 19-го, начало 20 века. И есть, скажем так, некий список фамилий, который нам известен из табличек на домах. Кто еще, кроме Кузнецовых, скажем, в первую очередь вот выпадает? Я, например, когда шла на передачу, хотела спросить про Годоловых, как про людей, у которых была такая интересная история. Я слышала много мифов. Ну, я подозреваю, что это, наверное, мифы, а что-то, может быть, реальность. Про вот эту семью хотелось просто спросить. Очень интересная семья. И очень интересно, кстати, они тоже были меценатами, которые... Вот здесь, наверное, другой какой-то аспект. То есть здесь, скорее всего, христианская мораль, ну, как мне кажется. Потому что по христианской морали, если ты богат, поделись с бедными. И я находила просто интересный отрывочек в книге Киселева, посвященной Годоловым, где есть такой документ приведен, что... В 1881 году был второй большой Красноярский пожар. Тогда очень много было зданий уничтожено, самых интересных в самом вот центре, от Винбаума до Стрелки нынешней. И сгорела прогимназия женская. И вместе с этой прогимназией, естественно, сгорела библиотека, которую там тоже собирали всем миром. И Годолов, старший, два Годолова, жертвуют определенные суммы на покупку новых книг. И в этом же списке стоят две девочки, третьеклассницы, третий класс вот этой же сгоревшей прогимназии по фамилиям Годолова и Годолова, Годолова Е и Годолова Л. То есть вот это то, что с детства уже воспитывались дети в том, что меценатство – это норма. Это не что-то такое, единичное какое-то явление. А случилась в городе беда, что-то произошло, значит, нужно из этого как-то выходить, из этого положения. Девчонки отдали 3 рубля и рубль, отцы их отдали гораздо больше деньги. Но это были, видимо, их какие-то скопленные детские деньги. Получается, что участие в строительстве, можно сказать, что не просто дело... какой-то одной отдельно, да, значимой фигуры, а именно группы какого-то числа людей, да, восстановление гимназии, собирали деньги. И если потом отслеживать историю этой семьи, я хотела спросить про вот эти вот здания старинные со всякими сложными какими-то, скажем, вот этими мифами как раз. Хотела спросить про один конкретный дом, тот, который у нас стоит на улице Мира, напротив детского мира, красивый. В нем сейчас учебное заведение прекрасное. Да-да-да, сельхозуниверситет размещается. Там подвал очень красивый, сводчатый. Я когда туда попала, мне сказали, что оттуда ведет подземный ход до самого дома жены Годолова, где сейчас находится музей художественный. Ну, вот, Оля, не была в этом подвале, сказать точно не могу. Очень надеюсь, что он есть, этот подвал, потому что это была бы вообще изумительно романтическая история. Дело в том, что... Имеется в виду подвал-переход, да? Да, переход именно и вот в дом, который был подарен Вере Николаевне. Дело в том, что они к этому времени были уже достаточно взрослые люди. И Вера Николаевна сама занималась в больших масштабах меценатством. И, собственно, особнячок Петр Иванович ей построил для вот таких вот как раз встреч, таких полуделовых, полу каких-то в приватной обстановке. И если они, будучи уже 20 лет в браке, еще и строили подземные ходы для того, чтобы сообщаться друг с другом, то это вообще, конечно... Высший уровень романтики. То есть это была бы очень красивая, правдивая история. Это было бы замечательно. Надо рыть. А потом, что происходило дальше? Вот начало прошлого века в истории города, в истории культуры городской. В начале прошлого века случился строительный бум. Вот то, что мы видим, вот эту необыкновенную красоту на наших главных улицах, это во многом как раз начало века. Это когда появился Соколовский, Владимир Соколовский, невероятный архитектор. Вот городу повезло с Соколовским, и Соколовскому повезло с городом. Он приехал в 1901 году совсем молодым, младшим помощником архитектора. И, будучи инженером по образованию, он начинает получать заказы. Те заказы, которые в столичном городе бы ему не перепали бы никогда. Такому молодому никто бы не позволил такими вещами заниматься. И он начинает строить великолепные здания. Вот что этот... Кахановского типография, это вот как его называют, шоколадный домик на Мира, что Либмана дом великолепный, где пассаж находится. Затем у него был просто подарок судьбы. Представляете, он Соколовский с польскими корнями, и ему заказывают католический костел в Сибири, в глубинке, и взять такой заказ. Конечно, это для него был просто подарок судьбы. Причем он, хотя с другой стороны, он не чурался любыми заказами. Я знаю две великолепные бани, которые построены по его проектам. Бани – это такие вот совершенно функциональные, унитарные вещи, которые, ну, человек с таким именем, а он за 9 лет сделал себе невероятную карьеру. Он стал уже губернским архитектором, главным архитектором губернии Енисейской. И тем не менее брал и это, и все равно вот и там либо это решетка, либо это какой-то балкончик такой интересный, который... Ну, сразу выдает его. Почерк. Да. Сразу Соколовский. Понятно, что он здесь был. Почерк архитектора – это то, что читается. И у нас почерк Соколовского в разных местах. Соколовский, Чернышов, да, конечно. Не зря это все-таки тоже, это тоже Санкт-Петербургская школа. Опять мы к Санкт-Петербургу возвращаемся. Маленький перерыв, но и мы продолжим. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас в мир уникальной графики красноярской художницы Оксаны Барановой. Декоративная энергия и живописная гармония цвета, контраст упругих линий и размашистого штриха откроют вам новые измерения в повседневном пространстве. Выставка графики «Миры и пространства» Оксаны Барановой открыта до 21 июня по адресу улица Ленина, 127. Справки по телефону 211-26-20. Культурная среда. Культурная среда на радио ВК. Ольга Левская разговаривает с Ренатой Брачун про историю города Красноярска. Мы говорили об архитекторах, и вот про Соколовского, и вторая еще фамилия прозвучала. Чернышов. Да. Леонид Чернышов. А можно про него немножко тоже рассказать? Вот он был совсем другой, они по характеру были абсолютно разные. Если Соколовский — это такой человек, вот человек, который работал, у него смысл жизни был в работе. У Чернышов, у меня такое ощущение было, что он был огромным фантазером, потому что у него много осталось проектов, которые не реализованы были. Если бы ему дали волю, то это был бы второй Гауди. А вот или первый. Интересно, что ему вот волю... Представляете, он спроектировал храм, который построили вот совсем недавно, в 2015 году. В Свято-Успенском мужском монастыре построили храм вот этот новый по проекту Чернышова. Чернышов сделал три варианта, как можно построить этот храм. Но начался 14-15 год, Первая мировая война, городу было не до большой стройки. И это все ушло в архивы. Замечательно, что это сохранил краеведческий музей. И вот прошло столько лет, обычно вообще такого не делается. То есть исторические проекты, они уходят, и потом через много лет на этом месте появляется что-то новое, современное. Здесь решили вернуться к старому дореволюционному проекту, просто сделать, конечно, уже на новые материалы современные, а оставить то, что задумывал в свое время Чернышов. И вот в нашем городе случилось вот такое прямо чудо. Это уникально. Это редко бывает, это да. Это прям единицы таких проектов, которые через 100 лет воплощаются уже новыми поколениями, в новых материалах. Ну, это говорит и о преемственности, а с другой стороны, это говорит о том, что эта разработка была действительно очень сильной, и она принята поколение, спустя поколение, она воспринимается как очень правильная людьми, которые уже через эпоху существуют. Ну, меня еще радует то, что это еще говорит о том, что мы что-то знаем о своем городе, да, и мы эту информацию продолжаем сохранять. Вот то, что последовало потом. Я понимаю, что у города, помимо развития архитектуры и каких-то событий, которые сказывались на архитектуре, да, были исторические периоды, естественные. Mm-hmm. Вот период Первой войны, да, потом была революция, потом следующее. А какие там происходили изменения в среде города? Вот там интересный был тоже период такого затишья. Вот если сравнить Красноярск и теперь уже Новосибирск, в Новосибирске очень много зданий, которые появились в 24-м даже году, 26-м, 28-м, в то время, когда в Красноярске практически ничего не строилось, кроме деревянных каких-то зданий незначительных. У нас практически нет конструктивизма. Ну вот раз-два и все, по пальцам можно пересчитать. Новосибирск, там очень много экспериментальных домов того времени. Вот, там была вспышка строительства. Да, там строили, ну, там строили новый советский город. То есть если у нас было куда тем же самым советским учреждениям въехать, купцов убрали из этого исторического центра, все было национализировано. В 23-м году все здания, которые оценены были выше 8 тысяч, были взяты уже городом. И получилось так, что весь исторический центр, те вот три главных улицы, они все практически здания государственными. Да, они все дороже 8 тысяч были оценены. Все, они стали городскими. И у нас было где в городе размещаться вот всему этому. То есть какое-то время ничего не происходило в строительстве, а только вот перестройка. Тот же архиерейский дом приспосабливали. Соколовскому достался этот проект. Я не знаю, как он это выдержал. Представляете, ему сказали перестроить архиерейский дом для детской коммуны, для дома беспризорников. И вот все время такие вещи ему перепадали. Ему перепал тот же самый сельхозуниверситет, перестройка. Получается, что архитекторы никуда не делись. И при новой власти такие специалисты, то есть они были востребованы, но их задачи стали совершенно другими. Да, реконструкция, приспособление для новых каких-то функционалов тех же старых зданий. А потом, когда уже началась эпоха вот этого Сталина, тогда уже в нашем городе строительство развернулось достаточно широко. Это были и предвоенные сталинки, это были и послевоенные. Был, конечно, период, когда город долго не мог одуматься от войны. Но потом вот 48-49 год началось опять мощное строительство. Только это уже были новые здания, новые эпохи. А что происходило с зданиями культурного назначения? Театры, библиотеки? Театр наш остался театром. Библиотека, вот то, что мы называем библиотекой имени Горького, это была библиотека, городская библиотека, которая была там трудами Щепетковского, Крутовского, в свое время организовано в начале 20 века, она была достроена. У нас очень много происходило вот таких достроек. То есть был такой небольшой одноэтажный или двухэтажный домик. Убирали вот все эти излишества архитектурные, достраивали третьим, четвертым этажом, расширяли, решали сразу две задачи таким образом. Много площади дополнительной появлялось, да, и уже нормальное советское типовое здание, никаких там намеков даже на предыдущую купеческую жизнь. Вот много таких было примеров, и мы эти дома сейчас, когда на экскурсию ходим, мы их уже видим. Видно, где. Просто наметным глазом. Начало 20 века, а где уже 35-36, когда это стало очень популярным. А происходили вот эти вот достройки, происходило появление каких-то новых мест, или в какой момент у нас город, скажем, получил, помимо вот этой сталинской застройки, волну в плане появления зданий для общественной жизни, клубов, вот что-то такое? Какие это этапы? Это и послевоенный в основном строительство очень широкое, и очень большая стройка началась период индустриализации, когда был взят план для всей страны, и правый берег, который до этого был практически такой сельской житницы, кормилицы Красноярска, он начинает превращаться в город. И это начинается с Красмаша, с других заводов, которые там появляются. Вокруг них формируются рабочие поселки. Рабочие поселки со временем, конечно, какая-то и социо-среда начинает появляться. Первые школы, это вот постройки на улице Вавиловых. Школа в 1936 году одна, вторая в 1937 построена. И вот тогда школы, кстати, в Правобережье взяли на себя вот этот функционал всего культурного. Там крутили кино, там собирались собрания, там какие-то партийчейки заседали. Ах, вот оно, почему там здания такие обширные, красивые, величественные. У них сразу дополнительные социальные какие-то функции были. Они, да, они брали на себя вот все, что на левом берегу происходило в разных зданиях. Потому что я когда смотрю, я думаю, ничего себе, да, какие школы великолепные по архитектуре, интересные. А потом был огромный скачок в развитии нашего города, когда был построен коммунальный мост. И вот когда постоянная переправа появилась, не понтонная переправа, которая там намного, ледоход, ледостав, это мы опять без связи с правым берегом, а тут уже постоянно. Это был, конечно, праздник для всего города. И вот тогда Правобережье начинает уже развиваться как, ну, полноценная городская среда. Стройки, но это уже период Хрущева. Это когда, вот я не знаю, как пережили это архитекторы, представьте, что у них была возможность строить сталинки, да? Вот эти вот с колоннами, с полуколоннами, с какими-то барельефами, со строителями коммунизма. И вдруг раз, и приходит совершенно другая эпоха. Нужно прямоугольники, квадратики. Кубики. Кубики, да. Никакого декора, никакого излишества, все это мещанство. И я не знаю, как вот это пережить. Представьте, человек работал в одной стилистике, и потом ему говорят, все, будем строить все по прямой, по другим перпендикулярно. Принципам. Да, палочки должны быть перпендикулярны. Ну, это жесткое условие для творчества. Mm-hmm. Но говорят, что творческие личности в ограниченном пространстве трансформацию переживают. Но вот в этот период были какие-то прорывы, что-то интересное, вот исторически, если говорить про вот этот период, есть ли что-то, что имеет смысл показать людям, которые приехали из другого города? Или он такой безликий достаточно? Ну вот хрущевки, они, наверное, везде одинаковые, в любом городе нашей Наоборот, страны. Наоборот, чтобы почувствовали, да, что вот есть вещи одинаковые, да, привести в район, где... Вот я думаю, что если люди живут в хрущевках, то им точно нужно приезжать время от времени в центр. вот просто чтобы сменить эту обстановку, чтобы как-то вот развеяться душой. Почему вот действительно, вот мы начали с этого говорить, Оля, вы сказали, что в красивом городе и жить красиво. Я очень сожалею, когда у нас исчезают какие-то старые здания. Потому что вот как только уйдет вот эта вот красота, вот это ощущение историзма, ощущение других эпох, уйдут и люди интересные, которые живут в нашем городе. Им нечем будет здесь питаться, не на что будет глаз положить. Уйдут вот самые творческие люди. И вот это, ну, вот самое страшное, что может с городом произойти. Получается, что историческую жизнь города обязательно нужно включать в планирование, да, какое-то. Если что-то происходит, то это должно быть преемственным, и мы не можем убрать все и построить, и ожидать, что все вдруг внезапно зацветет. Это такой длительный процесс. Это вот, это же... Вот посмотрите, на проспекте Мира стоят два... здание. Это территория первой городской больницы. Сейчас это все уже оттуда убрали, и непонятно, как, что с этими зданиями вообще дальше будет. Одно здание, которое со стороны Вейнбаума, это начало 20 века, а второе здание желтое через парк, да, через бывший Мясниковский сад, это 1855 год. Между ними почти 50 лет. И как вот архитектор Фульбаум, который второе здание угловое проектировал, как он бережно отнесся. То есть мы никогда, если не знаем дат постройки, мы скажем, что это построено в одно время, в одной стилистике. Напротив, технологический наш институт и торговый центр «Авеню». Но чуть больше разница между этими зданиями. Но они друг друга уже не поддерживают. А когда строили «Авеню», не учитывали, в каком это будет квартале здание стоять. Может, оно само по себе и очень красивое, но оно не здесь должно быть. Вопрос такой туристический. Какие места в городе в первую очередь, вот когда человек приезжает в Красноярск, и хочет получить впечатление от города, какие в первую очередь места хотелось бы ему показать? Если это человек, я не знаю, из другой страны, из другого города, есть что-то, во всех городах есть фонтаны, скульптуры, здания. Что у нас есть в Красноярске уникального? Ну вот я считаю, что у нас вот эти несколько кварталов исторических, условно говоря, от Покровской церкви до скажем, ну, до Детского Мира пусть даже, а лучше еще один квартал к западу. Это вот та улица, которая обо всем Красноярске говорит. То есть о истории, о преемственности поколений, о том, как мы относимся к своему городу. Вот туда приведешь людей, и им все понятно про нас. Я обратила внимание, что именно эту улицу чаще всего выкладывают на фотографиях те, кто здесь побывал, для того, чтобы показать атмосферу Красноярска. Так что я здесь, наверное, полностью разделяю. У нас вот очень жаль, что в нашем городе нет пешеходной улицы до сих пор. В таком большом городе это прямо такой пробел. Необходимость. Да, это я после Казани прям не могла успокоиться, потому что то, что происходит на пешеходных улицах Казани, это целый мир. Это культурная площадка мощная для города. Это и художники, и фотографы, и театр, и какие-то под открытым небом представления бесконечные. Я 5 дней ходила по этой улице, и 5 дней я получала все время какую-то информацию, какой-то интерес, какое-то что-то вообще необычное. Ну, был же такой у нас период, когда улицу Мира делали пешеходные на выходные дни, и я до сих пор помню времена студенчества, когда, сейчас не все могут в это поверить, но там тоже происходили различные события, стояли музыканты. Ну, вот. С каждым годом у нас больше автомобилей, мы никак не можем пока что решить эту проблему. Культурная среда. Культурная среда на радио ВК. Ренат Брачун рассказывает нам про Красноярск, город, который мы знаем, и город, который мы не знаем. Если говорить о возврате к тем временам, когда меценаты задавали определенный ритм жизни города. Вот недавно было такое событие, когда Юдинская библиотека, вот это место, да, которое исторически сложилось так, что является в Красноярске тоже уникальным таким очагом культуры дореволюционной, получила второе дыхание. Там сделали площадку, где сейчас происходят какие-то события. Я знаю, что там было первое событие из числа многих, которые надеются, что будет происходить. Можно про вот это место и про самого человека, с чьим именем связано? То есть про Юдина. Геннадий Васильевич Юдин. Да, опять же, нашему городу повезло, потому что это человек, ну, совершенно неординарный был. Причем он и, в общем-то, получил домашнее образование. Что такое домашнее образование по тем временам, середина XIX века? Это приходящий отставной офицер, который, старичок, который что-то ему рассказывал, скорее всего, даже из личного опыта, а не наукам его учил. И человек потом всю жизнь самообразовывался. И представьте, какое колоссальное количество информации он потреблял, и он ее еще систематизировал. Все огромное вот, книжное собрание у него было проработано им лично. Он все пролистывал, прочитывал, он писал каталоги, он это вручную все заполнял. Были у него помощники, но это уже со временем все пришло. Ему потом помогали педагоги мужской гимназии Красноярской. Человек, который был вот до такой степени странный для нас. Вот представьте, что он только-только начинает заниматься вот с продажами. И к этому времени он женился, у него, по-моему, даже уже первый сын родился, и он зарабатывает первые свои капиталы, 25 тысяч рублей, и он их не вкладывает во что-то там, чтобы быстрее-быстрее еще что-то заработать, а он решает, что ему нужно путешествовать. И он на год уезжает, оставляет свое вот это дело торговое и уезжает в путешествие. И это, ну, это не кругосветка, но это такие прямо несколько значимых очень стран, которые он мечтал, видимо, посетить. Не имел возможности много покупать книг, а страсть это уже у него копилась. И ему Вселенная дает два очень больших выигрыша лотерейных. Вот так? Он играл в лотерею? Он покупал лотереи, причем таких больших количествах, что-то по 50 билетов. Как интересно, это же тоже черта характера. И выиграл не один раз, вот представляете, а выиграл два раза очень крупные суммы, на которых он построил потом винный завод, из которого начался уже большой как бы, рост. То, что потом привело его еще и к золотым рудникам. И он беспрепятственно уже мог на эту свою вторую страсть, кроме путешествия, вот вторая страсть это была книги, уже тратить большие деньги. Человек, который ездил за границу, он ездил на Парижскую выставку. То есть это человек первый из красноярцев, который увидел Эйфелеву башню. Он приехал именно на эту выставку и наверняка ее видел, наверняка слышал вот эти вот все пересуды, которые в то время шли вокруг нее. И то, что вот он оказался там, в Таракановке, в бывшей деревне, тоже такая интересная история. Опять же, пожар, второй пожар в Красноярске 1881 года. У него в это время есть на Каче большое имение. Это там, где Юдинский сад. Да. И он отдает погорельцам, своим знакомцам, эту городскую усадьбу, чтобы они там жили, они остались без крова над головой. А сам уезжает на дачу со своим семейством. Но на даче он до такой степени потом обживается, что ему уже не хочется возвращаться в городскую свою. Получается, он же заселил временно каких-то знакомых? Да. Уехав на дачу. И потом эту дачу очень сильно расстроил. Там было... Вот то, что мы сейчас имеем, это ну, прямо кусочек-кусочек бывшей усадьбы. Да? На самом деле у каждого купца было навесы, навесики, подвалы, подвальчики, летние кухни. То есть это было прям такое, прям государство в государстве. И потом вот то, что происходило в период, когда он туда перебрался. Библиотека это вот в этот период возникла? Он, да, он уже, будучи достаточно богатым человеком, собирает огромную библиотеку. У него были собственные люди, которые в Москве, в Санкт-Петербурге подбирали ему самые интересные, самые редкие книги. Кроме того, он искал вообще материалы по истории Сибири. Почему вот так грустно, что это библиотека ушла из России, потому что я не была в равных именно в отделе, который касается информации о Сибири. Это и карты. Причем это карты путешественников, которые открывали Сибирь, открывали Восток наш русский. Это какие-то записки вплоть до того, что где что, какие полезные ископаемые, вот эти рудознатцы, когда шли вот первая эта волна. То есть у Юдина в библиотеке были вот такие уникальные рукописные вещи. А куда потом переместилась библиотека? Библиотека, она в Америке, она была продана Юдиным в библиотеке Конгресса Соединенных Штатов Америки. Они ему пообещали, что библиотека не будет никогда разрознена, что она будет всегда расформирована, да, что она будет под его именем и что они сделают хорошо организованный каталог. А он понимал, что его библиотека не сохранится. То есть был уже человеком пожилым к этому времени и понимал, что дети не подвержены вот этой его любови, да, к книгам, что они просто распродадут ее там по частям. Это тот самый случай, когда человек, понимая, что его имущество ценное для, скажем так, истории, для следующих поколений, не сможет быть сохранено иным образом, отказывается от него. Ну, это еще же и коллекционер. Для него вот важно было, видимо, целостность сохранить того, что вот так тщательно и так долго он собирал. Когда во время экскурсии люди слышат такие факты, они задают вопросы о причинах, как люди реагируют вообще на истории из жизни людей Красноярска, которые формировали этот город? Задают вопросы и придумывают еще какие-то свои решения. У меня была очень интересная экскурсия в прошлом году по Кузнецовскому подворью. И там была дважды у Кузнецова была одна и та же повторяющаяся история, когда Иван Кириллович Кузнецов остался вдовцом в 36 лет, а красавец с черными глазами, с черными бровями. И он женится не на купеческой дочке, а на мещанке. И то же самое повторяется с историей с его сыном. Причем не женится, они не венчанные были, потому что был как раз указ Синода, невозможно было браки межсословные заключать. И один из моих экскурсантов вдруг говорит: так а чего проще? Ну, дал бы ей денег, она бы стала купчихой, и все, и никакой уже нет проблемы. Все остальные закричали: да нет, так нельзя было сделать. Потом такие задумались: а почему бы нет? В общем, мы пришли к выводу, что из этого молодого человека получится замечательный муж. Великолепно, когда люди сразу попадают на истории, но, к сожалению, время передачи подходит к концу. Спасибо огромное за то, что вы у нас здесь, нам рассказали. Спасибо вам, спасибо, что пригласили. Дорогие слушатели, до свидания, хороших вам недели, хорошего лета. Культурная среда.